Она смеялась, глядя на хирурга и онколога. И оба они подумали: «Железная тетка! Ничем ее не испугаешь, ну просто Павлик Морозов!» «Да ничего!» — добродушно сказал онколог. «Что у всех, то у вас. Полипчики. Это в 50 почти правило. Резать?» — резко спросила Тамара Федоровна. «Надо бы обследоваться в стационаре. Может, и не надо. Когда и насколько?» «Сейчас. И недели на две, как минимум». «Сейчас не могу», — сказала она. «Месяца через два. Конец же года, товарищи!» И тут оба доктора заговорили вместе, и этот их несрепетированный общий разговор что-то и обнаружил. Один говорил, что даже если операция, то раз-два и все. Другой, что надо к этому отнестись серьезно. Все новообразования чреваты. Один говорил, что теперь такая аппаратура, что заснул и проснулся, как новенький, а другой настаивал, что жить надо иначе, беречь силы, ибо могут пригодиться. Сестра же слюнявила большой конверт, в который уже запятила рентгеновские снимки и большими буквами писала на нем «Морозову лично». Морозов был лучшим оперирующим онкологом, в отличие от главного, который был просто главным, но лучшим не был. «Не тяните, дорогая моя», — сказал хирург. «Просто завтра вас будут ждать». «Плохи мои дела», — подумала Тамара Федоровна, видя перед собой серый в шелушинках конверт. Естественно, никто ничего на работе не заметил, и дома тоже. Чем большей паникой охватывалась ее душа, тем непроницаемей было крупное, четкой вылепки лицо. Оно просто делалось крупнее и вылепленней. А за столом Тамара Федоровна смотрелась, как бронзовый бюст. Ночью все заболело. Мышцы, кости, мозг. Все ныло, стонало, пульсировало, кололо. Пришлось идти за таблеткой. Выпила два анальгина сразу, а стало не лучше, хуже. «Голова болит?» — спросил муж, проснувшись от ее беготни. «Да», — ответила она сухо. Муж покряхтел, видимо, выражая сочувствие, потом положил ей руку на живот, тоже из сочувственных соображений. И Тамара Федоровна четко ощутила болезнь именно под его рукой. Именно там было это. Именно там. Она стала вслушиваться в это место. Такое незначительное в биографии место, что расположено слева и выше пупка. Тьфу ты, место! Муж так и уснул рядом. Рука его потяжелела, придавив это. А Тамара Федоровна вся похолодела от ужаса, узнав в лицо врага, с которым может ей не справиться. Она так и лежала, без сна. Думала и ничего не придумала, утешала себя, не могла утешиться. Взращивала в себе уверенность и не взрастила. Поняла одно — ей нужна точность. Никаких «то» и «это», никаких недоговоренностей. Пусть ей скажут правду. На полуправду силу идет больше. День начался как день. Кофе, рогалик, газеты. 3-4 слова через две газеты мужу, и на работе все шло по расписанию. Между двумя посетителями небрежно сказала секретарша: «Вызови мне Никоненко». Никоненко был главным врачом поликлиники и не мог не быть в курсе здоровья Тамары Федоровны. Вот тут и должно было быть пущено в дело основное свойство Тамары Федоровны. умение приказывать. Никоненко был никудышный терапевт. Это обнаружилось сразу после института, но отнимать у него диплом оснований не было. Никто у него от вопиющей диагностической ошибки не умер. Да вообще, что такое в наше время терапия? Так, хиромантия при помощи анализа крови, мочи и еще одного показателя. Никоненко же был представительный мужчина, прошел армию, окончил университет марксизма-ленинизма, так что он очень непринужденно стал главным врачом. И вот именно его ждала сейчас Тамара Федоровна. Никоненко не вошел, влетел. Это был его стиль, стремительность. Для начала разговора Тамара Федоровна положила перед собой папку с бумагами по поликлинике. Жалобы, претензии, предложения. Например, такое. В части лестницы сделать ступеньки пониже. Для пенсионеров. Бред собачий, расчеты приложены. Средняя высота шага человека, которому за 70 лет, высота ступеньки действительной и желательной. Место удара, задевание каблуком, траектория падения тела вперед и тела назад, прогноз смерти. Так и было написано. Прогноз смерти. И то, что Тамара Федоровна, открыв папку по поликлинике, глазом уперлась именно в строчку, которая была темой предстоящего разговора, вызвало такую тахикардию, что впору было вызывать неотложку. Но Тамара Федоровна просто стала в этот момент четче, контрастней. И все. Никоненко же, который все уже знал, тоже подумал о ней с восхищением. Эту бабу с ног не сбить. Говорили о серьезном, о дефиците лекарств, об иглоукалывании. Когда же у нас? О строительстве нового корпуса для физиотерапии. — Да, — сказала Тамара Федоровна, кончая разговор. — Там твои специалисты меня пужать задумали. Что там у меня на самом деле? И тут Никоненко сломался, то есть напрочь. Две силы на нем сомкнулись и смяли его. Он не мог сказать и не мог не сказать. Тамара Федоровна смотрела на него спокойно, твердо, и он уже знал, что не уйдет с места, пока не скажет всего, а соврет — хуже будет. Ей врать нельзя. Тем более это тот самый случай, когда правду ей все равно придется узнать. Куда она денется? Морозов получил снимки и сказал им сегодня утром, что нечего ему уже делать. Для приличия пусть пришлют, он посмотрит, но речь может идти только о времени, об оставшемся времени. «Обычная перестраховка», — пробормотал Никоненко, — «теперь мода такая, всех через онкологию, операция». «Да нет!» Искренне закричал Никоненко. «Какая там операция?» Он обрадовался, что, кажется, выныривает. Ничего страшного, тем более он не врет. Операции действительно не будет, скорее всего. «Поздно?» — спросила она тут же, без паузы. Он, уже обрадованный благополучным исходом разговора, не сумел среагировать быстро и точно. Он застрял в своей глупой улыбке, как в капкане. «Ты скажешь мне все», — услышал он холодный и спокойный голос. «Я не истеричка и в обморок не рухну». Сама же была в полуобмороке несколько минут. «Как бизнесмены поступают? Они выясняют точное время и точно им распоряжаются. А у меня хозяйство, пусть не четырем Франциям, — проявила она знание драматургии, — но двум Бельгиям равняется. Так что мне умереть без предупреждения никак нельзя. Поэтому четко между нами выкладывай все. У меня рак и метастазы, верно? Никоненко обреченно кивнул. Тамара Федоровна ногой зацепилась за ножку стула и давила, давила, чтоб стало больно. Когда стало нестерпимо, позволила себе чуть скривиться и сказала: «Сустав болит». А это не болит. Ну да ладно. Хорошо же, что не болит. Сколько даете времени? Для этого и надо лечь в больницу, проникновенно сказал Никоненко, чтоб посмотреть как следует. Глупости, сказала Тамара Федоровна, глупости. Тратить на больницу время, если его, считай, нет. «Все-таки сколько?» «Тамара Федоровна!» — закричал он. «Да что я, Бог! Да кто ж это достоверно знает?» «А какие ножницы?» «Ножницы? От и до. Ну, есть же у вас от и есть до. Да, может, я сам завтра умру?» — вдруг разозлился Никоненко. «А у вас вообще ошибка!» «У меня не ошибка», — четко сказала Тамара Федоровна. «Не юли. Полгода у меня есть?» «Есть, есть!» — обрадовался Никоненко и тоже не соврал. О полугодии говорили. «Даже и больше могло быть. В конце концов, она ж пока ничего не чувствует». «Иди», — сказала Тамара Федоровна, — «и не болтай языком». Дома уже все знали. Хирург еще утром вызвал к себе мужа Тамары Федоровны. Никоненко поимел потом неприятности от нее, ни за что, ни про что. Он-то действительно никому ни слова. Все были дома. Дочь с мужем, сын. А быть не должны были. Каждый приход дочери всегда оговаривался заранее, потому что Тамара Федоровна гостевой неожиданности не любила. Хоть и дочь, а предупреди заранее. Не девчонка мать, чтоб на виду у всех суетиться и соображать на ходу, что на стол бросить. А тут на тебе. Все. Хорошо, что хоть без внука. Нечего внуку видеть этот погребальный сбор. Ну, конечно... Все как-то объяснили. Шли, мол, мимо, свет горит. Дочь даже прошептала: «Так я в туалет хотела». Тамара Федоровна вычислила. Отец узнал правду и тут же протрубил по будку. И что ей теперь со всеми ними делать? Дочь сама поставила чашки, нарезала колбасы и сыру, сварганила морковный салат. «Раз уж я тут...» «Надо с этим кончать. Раз и навсегда», — подумала Тамара Федоровна. «Мама!» — вдруг сказала дочь. «Не будем делать вид, что ничего не случилось. Тебе надо лечь на обследование. Не нужно паники, но и легкомыслие в таком деле тоже не надо».